знает, висит, ни в какие рамки не лезет. Ходить в школу она отказывается от физкультуры, освобождается с преподавателями, припирается. Решили руку так на медпункте удалить в неучебное время. Посоветовались с родными и завучем стали резать ножами. Да видно, не теми. Рука визжит, но не удаляется, а только ругается и вырывается. Пришел тогда физрук, залепил ей рот скотчем и стоит руке под локоть, дёрт, потом винрук, потом трудовик. Рука издает уже стон, а не крик. И вот, наконец, сломалась практически в основании. Продали ее на органы кому-то в Германии. А девочка ничего, все пять пальчиков целы. Растет дальше, ловкая, смелая. Носит часы, ногти лаком. Ей сейчас, наверное, уже лет 30 с гаком. Может, даже и забыла про этот случай. Но что-то иногда ее все же мучает. Смутное сомнение, что на самом деле врачи отрезали не то, что сначала хотели. И что она не девочка, а рука край поправляет.